Александр Иванович Герцен, седьмой части «Былого и дум», рассказывает о том, как в Англии он встретил человека по имени Патер Владимир Печерин. В прошлом поэт, блестящий выпускник Московского университета, ученый-эллинист, один из лучших знатоков древнегреческого языка 20-е годы 19 века и переводчик греческих поэтов, Печерин уезжает из России и на Западе становится католическим священником. Весной 1953 года его находит Герцен и встречается с ним в комнате для гостей того монастыря, где в это время жил отец Печерин. Герцен рассказывает ему о новостях в России. Печерин делится своими размышлениями. Разговор идет сначала по-французски, потом вдруг они соображают, что можно говорить по-русски. Печерин открывает, что он, оказывается, еще пока не забыл русский язык. После этой встречи Герцен посылает отцу Печерину несколько своих книг и несколько номеров журнала, а Печерин отвечает Герцену на это несколькими письмами. Тексты этих писем опять-таки приводятся в тексте «Былого и дум». И вот о них бы мне хотелось и поговорить сегодня. Я прочитал обе ваши книги, пишет отец Печерин, с большим вниманием. Одна вещь особенно поразила меня. Мне кажется, что вы и ваши друзья, вы опираетесь исключительно на философию и на изящную словесность, в скобках бель-литературу. Неужели вы думаете, что они призваны обновить настоящее общество? Извините меня, но свидетельство истории совершенно против вас. Нет примера, пишет Владимир Печерин, чтобы общества основывались или пересоздавались бы философией и словесностью. Печерин стал уже совсем западным человеком. Мыслит он, исходя из той реальности, в которой он получил свое богословское образование, из той реальности, в которой он живет. Мыслит он по-западному. И ему странно, что у Герцена он встречается в основном с изящной словесностью, с литературой, при помощи которой авторы герценовских альманахов и сам Александр Иванович думает переделать общество. Когда философия и литература достигают своей апогеи, пишет Печерин, когда философы, ораторы и поэты господствуют и разрешают все общественные вопросы, тогда конец, падение, тогда смерть общества. Это доказывает Греция и Рим. Это доказывает так называемая Александринская эпоха. Никогда философия не была более изощрена, никогда литература цветущая. А между тем, это была эпоха глубокого общественного падения. Здесь мне бы хотелось сразу возразить ученому, поэту и священнику, сразу возразить Владимиру Печерину, который не учитывает того обстоятельства, что александрийская литература была литературой для избранных, была литературой для литераторов, что это была литература типичного декаданса. И именно по этой причине она не имела воздействия на реальную жизнь, а не по каким-то другим причинам. Но во всяком случае, сегодня важно другое. Печерин увидел, что с точки зрения Герцена, его друзей и единомышленников в русской жизни литература играет какую-то особую роль. Ту роль, которая ей не отведена в европейской культуре, в европейской жизни, в политическом устройстве стран Европы, в духовности европейских народов. Герцен, получив это письмо, смутился и ответил отцу Печерину большим текстом, почти трактатом, в котором начал доказывать, что все-таки общество с его точки зрения пересоздает не литература, не изящная словесность, а наука. Наука, если и не пересоздает государство, пишет он, то и не падает в самом деле с ним. Она средство, память рода человеческого. Она победа над природой, освобождение. Наука, одна наука может теперь поправить это и дать им, людям на Руси, кусок хлеба и кров. Не пропагандой, а химией, а механикой, технологией, железными дорогами она может поправить мозг, который веками сжимали физически и нравственно. Так ответил Герцен Печерину 21 апреля, и уже через две недели, 3 мая, ему пишет в ответ отчаянное, я бы сказал, письмо Владимир Печерин. «Признаюсь вам откровенно, — пишет он, — ваше последнее письмо навело на меня ужас, и ужас очень эгоистический, признаюсь и в этом. Что будет с нами, когда ваше образование одержит победу? Для вас наука альфа и омега, не та обширная наука, которая обнимает все способности человека, видимая и невидимая. Наука так, как ее понимал мир до сих пор, но наука ограниченная, узкая, наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме его. Химия, механика, технология, пар, электричество. Вот что пугает Печерина. Тот факт, что Герцен предстает перед ним технократом, который думает, что все проблемы можно решить исключительно при помощи технических наук. Как некогда, пишет он, христиан влекли на амфитеатры, чтобы их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжества, и там спросят, зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обслуживать падение и возвышение курса, идите работать на наши фабрики, направлять пар и электричество. Вот что меня приводит в ужас. Ибо где же найти убежество от тиранства материи? И далее. Стоило ли покидать Россию, спрашивает Печерин Герцена, из-за умственного каприза? Россия именно начала с науки, так как вы ее понимаете. Она продолжает наукой. Она в руках своих держит гигантский рычаг материальной мощи. Она призывает все таланты на служение себе и на пир своего материального благосостояния. Она сделается самая образованная страна в мире. Проведение ей дало бы дел материальный мир. Она сделает рай из него для своих избранных. Она понимает цивилизацию именно так, как вы ее понимаете. Материальная наука составляла всегда ее силу. Итак, читая Герцена, Печерин заметил очень важную тенденцию. Ту тенденцию, которую, может быть, еще и не замечал тогда сам Александр Иванович. Наука, химия, технология, пар и электричество, как иронически говорит католический священник, отец Печерин, пар и электричество решат на Руси все вопросы. А христиан повлекут на амфитеатры, как в древности. Можно подумать, что он видел наперед, что будет после революции, в эпоху так называемой индустриализации и так далее. Так опасность технократии уже замечена, во взгляде, брошенном со стороны, человеком, который был русским, горячо любил Россию, но уехал из нее навсегда и как бы перестал быть ее сыном, стал сторонним наблюдателем. Он и русский, и не русский одновременно видит то, чего, может быть, не могли увидеть тогда люди остальные, не иностранцы, потому что они слишком плохо знали Россию, не русские люди, потому что они смотрели на нее не со стороны, а изнутри. Печерин совместил в себе взгляд иностранца с взглядом русского, и он увидел в российской технократии опасность. Опасность, которая еще покажет себя в 20 веке. Но он увидел и другое. Он увидел, что показалось ему странным, что показалось ему нелепым, но увидел, что литература в России играет какую-то особую роль, что литература в России заменяет собой и философию, и политические науки, и многое другое. И это действительно так. Герцен, отвечая Печорину, пытался сказать, что наука может дать ответы на так называемые вечные вопросы. Об этом он и раньше уже писал в своих письмах об изучении природы. А все его тексты в целом говорят все-таки о другом. Ответы, быть может, и не даст, но вопросы сформулирует и мысль направит человеческую на их разрешение в России. Именно литература. Особая, действительно особая роль литературы на Руси была замечена Печериным, но о ней говорят и другие. О ней говорит прежде всего Тургенев в своем очерке по поводу отцов и детей, обращаясь к молодым писателям. А просьба моя, пишет в 1868 году из Баден-Бадена Иван Сергеевич, состоит в следующем. Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых блистает опять-таки Пушкин. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием. В руках умелых оно в состоянии совершать чудеса. Русский язык и литература на этом языке создаваемая. Вот что может дать России какой-то выход из того состояния, в котором она находилась тогда, так считал Тургенев, и того состояния, в котором она находится теперь, так кажется нам с вами. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Я напоминаю, что обращение к молодежи в очерке по поводу отцов и детей написано в 1868 году, а этот маленький фрагмент под названием «Русский язык» через 14 лет, в июне 1882 года, уже умирающий, уже на пороге смерти, Тургенев пишет: «В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Руси всегда не хватало свободы, тысячелетняя несвобода, крепостное право, а по сути дела рабство. Стремятся сейчас многие публицисты, литературоведы и историки доказать нам, что ничего страшного в крепостном праве не было. Но мы все-таки читали источники того времени и знаем, как это страшно, когда людей продают, жену одному, мужа другому, а детей третьему, как рабов на невольничьем рынке, как животных, каких-нибудь цыплят или кроликов. Мы представляем, я надеюсь, что это такое. Итак, в силу этой чудовищной несвободы, этого страшного рабства, литература, именно литература, приобретает на Руси какое-то особое значение, потому что художественное творчество более всего освобождает личность. В русской жизни литература приобретает то значение, начинает играть ту роль, которая, может быть, в жизни народов европейских играла богословие, мысль богословская, мысль философская. Литература освобождает от страхов, освобождает от комплексов, освобождает от рабства. Книги в течение всей первой половины XIX века зачитывались на Руси по всей стране и в столицах, и в провинции буквально до дыр. Мы знаем это из писем Кольцова, мы знаем об этом из дневника семинариста Никитина, из других многочисленных источников. Каждый номер «Вестника Европы» или «Современника» ожидался по всей Руси с огромным нетерпением, ожидался всеми, самыми разными и самыми неожиданными читателями. Пушкин, пишет Тургенев, в своем бессмертном сонете, в этом сонете, который каждый начинающий писатель должен вытвердить наизусть и помнить как заповедь, он сказал: «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум». Литература – плод свободного ума. Но Дух Господень действует именно там, где свобода, где нет свободы, там нет и Бога. Где нет свободы, там нет и Христа. И поэтому именно через литературу, через стихи и прозу, через толстые журналы заговорил с русским человеком Бог, пробуждая через труды писателей, великих и малоизвестных, читаемых нами и забытых сегодня, пробуждая спавшую совесть человека на Руси, именно к совести взывая. и развивая чувство совести в сердцах наших дедов и прадедов. Вот почему мне кажется, что мы должны относиться к русской литературе как к совершенно особому явлению. К русской литературе, возможно, неприменимо французское выражение «belle-lettre» – изящная словесность. Русская литература – явление духовного порядка. Русская литература – факт нашей духовной жизни, а не просто факт нашего литературного досуга. Русская литература разбудила нашу совесть, наше сердце. Русские писатели заняли в нашей истории то место, которое в истории других народов занимают философы и богословы. Иммануил Кант или Фома Аквинский, Николай Кузанский, Гегель, Шеллинг или Фихте. Именно эти места заняли в нашей истории, в нашей, подчеркиваю, духовной истории писателей, авторов романов, повестей, стихов и поэм. Я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. И мы начинаем принимать ваши телефонные звонки. Факт этот, на который обратил внимание Владимир Печерин со своим острым умом ученого, заостренным еще более по сравнению с тем, каким видим мы его в его переводах с древнегреческого, сделанном в 20-е годы, заостренным еще более в католической школе, факт этот, на который он, быть может, первый в истории русской культуры, в истории русской общественной мысли обратил внимание, смутил его и поставил в тупик. По одной только причине, потому что к тому времени, к 1853 году, он уже был слишком европейцем. Но мы с вами, заметив этот факт, скажем, давайте, спасибо странному этому русскому мыслителю, русскому, и уже на самом деле к концу жизни не русскому, католику, скажем ему спасибо и будем размышлять в дальнейшем о том месте, которое заняла в истории нашей духовности, литературы. У нас с вами телефонный звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Вы в эфире. Да, пожалуйста. Это Георгий. Да-да. Добрый вечер. Да, добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. Владимир, у меня там к вам такой вопрос. Разделяете ли вы мнение, что самый высокий уровень, всплеск русской литературы в 19 веке был обусловлен гармоничными условиями жизни русского человека в дворянских усадьбах России? Я все-таки думаю, что не совсем так. Потому что русский человек в дворянских усадьбах России, прежде всего, конечно, получая неплохое, временами прекрасное, а временами очень среднее образование, видел вокруг себя море несправедливости. Видел голод, видел рабство, видел страшную жизнь крестьян. Рабство дикое, как сказал Пушкин, рабство, о котором писал до него Радищев, а после Иван Сергеевич Тургенев в «Записках охотника», Некрасов. Так что я думаю, что все-таки дело здесь не в гармоничности, а дело здесь, наверное, именно в том, что именно через литературу русский народ ответил на вызов времени русский народ ответил на вызов истории, на вызов той реальности, в которой он жил тогда. Литература стала ответом русского человека на то, что он видел вокруг себя. Потому что здесь дело все-таки не в гармоничности. Гармоничное развитие дало бы изящную словесность, беллетр, а не ту литературу, о которой мы сегодня говорим. У нас еще звонок, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот не кажется вам, что вообще русская литература при силе, так сказать, духовности, глубины и наличии, так сказать, таких выдающихся писателей и поэтов, она вот почему-то, так сказать, как-то далеко стоит вообще, ну, от православия и даже, ну, в общем-то, не затрагивает как-то христианских тем. Просто я читал, так сказать, всех русских писателей и поэтов еще все время, когда я не прочитал Новый Завет и Библию, я из их произведений, так сказать, не получил никакого совершенно, так сказать, никакой пищи вот в христианском плане. Понимаете? Потом уже, когда я, так сказать, прочитал там через 10, 15, 20 лет, допустим, Новый Завет и Библию, познакомился с трудами святых отцов, так сказать, я несколько иначе уже смотрел там на Пушкина, на Тургенева и так далее. Даже Достоевский, и то он, так сказать, не дает вот этой вот, так сказать, такой, как бы, ну, библейского такого вот основания не чувствуется в его, то есть конкретно, как бы он не ложится, не исходит из вот Библии. Вот такой вопрос. Вы знаете? Я думаю, что все-таки дело заключается в том, что вы как-то невнимательно читали русскую литературу, что вы невнимательно читали стихи Державина, который весь пропитан библейской темой, который оставил нам «Оду Бог», самый замечательный богословский трактат, написанный на Руси за тысячелетнюю ее историю. Вы невнимательно читали Пушкина, который не случайно же в памятнике сказал «И чувства добрые я лирой пробуждал». Потому что все-таки вся русская литература, и я надеюсь, что за последние месяцы мы об этом немало говорили, все-таки служит прежде всего одному, подобно колоколу, который зовет крестьян с колокольни деревенского храма на обедню. Русская литература пробуждает в нас совесть, пробуждает наше спящее сердце. Мне кажется, что наша литература, она все-таки очень христианская, очень церковная, именно по большому счету, не в силу того, что в ней пересказываются библейские тексты или что она пропитана цитатами из Священного Писания, а именно по духу своему она глубоко христианская. Подумайте над этим, пожалуйста. У нас еще звонок. Слушаю вас. Добрый вечер, это Сергей. Добрый вечер. Александр Николаевич. Я просто по последнему звонку, я бы вообще-то очень удивился. И я вообще считал, что литература 19 века это такое Евангелие, которое ушло в русскую литературу. А вот нашему слушателю я бы посоветовал почитать рассказ Тургенева «Живые мощи». Я как раз, Александр Николаевич, собираюсь следующий вторник говорить о записках охотника и о Лукерье из «Живых мощей». И более того, почему именно Тургенева? Потому что он единственный из всех писателей открыто называл себя атеистом и не христианином. Да. Все остальные... Он постоянно подчеркивал, что я атеист, я не христианин, я полностью ушел из церкви. Я полностью порвал с христианством. Так говорил Иван Сергеевич постоянно. Но он написал «Живые мощи». Он написал потрясающий рассказ, в котором действительно вы опередили немножко события. Я постараюсь говорить в следующий вторник. Звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Это вас беспокоит Юлия Георгиевна. Огромное вам спасибо за этот цикл передач и о Николае Платоновиче Огареве, и о Герцене. Для меня бесконечно дороги эти имена, и еще и вот почему. Потому что в то время, когда я Мне сейчас 54 года, значит, вы представляете, какое время и что нам преподавалось. И настолько рос протест против всего, что происходит вокруг, и вот эта страшная ленинская связка с Герценом, что Герцен разбудил декабристов и так далее, вызывала просто отвращение ко всему, что связано вообще со всей Лилианой, и я, и все мое окружение не хотели читать Герцена. И огромное счастье, что я прочла было, и думаю, влюбилась просто буквально из Герцена. Да, вот я понял вас. И что... первая свобода, это даже не от Бердяева пришла, а именно от Герцена, это дух свободы, который, к сожалению, еще до сих пор очень мало в нас пробуждается. Спасибо вам. Спасибо. Мне кажется, что вы обратили внимание на очень важную вещь, что мы все не особенно любим Герцена за то, что Ленин сказал про декабристов, которые разбудили Герцена, а Герцен развернул агитацию и в результате разбудил этой агитацией Ленина, как потом напишет в остроумном стихотворении Наум Каржавин. Вот за это мы уже не взлюбили Александра Ивановича Герцена. Мыслителя, конечно, очень сложного, очень многогранного, очень противоречивого. Но, и здесь права наша слушательница, в то время, когда Евангелие было недоступно практически почти никому, в это время все-таки именно через тексты русских писателей мы узнавали, что значит жить по Евангелию. Еще звонок у нас, пожалуйста. Алло. Да, слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас. Тут несколько вопросов у меня, может быть, не по существу. Но я хотел бы сказать, что, как говорится, Евангелие по плодам определяют, да? Скажите, пожалуйста, правильно, да? Так, ну. Ну вот, литература, она к чему привела? Какие плоды у этой литературы? Алло. Ну а какие плоды? А какие бы хотели плоды? Что, по-вашему, было хорошо жить при крепостном праве? Что, по-вашему, была нормальная жизнь в 18 и в первой половине 19 века, когда людей продавали? Что, по-вашему, было хорошо жить, когда людей секли, когда в солдатчину отдавали на 25 лет, когда уходил мальчишка из деревни, а возвращался больной старик, уже не имевший даже возможности жениться и завести семью, потому что он был для этого слишком стар. Так что надо сказать нам с вами прямо и откровенно, что, конечно же, что наступило после революции, это было страшно, но и то, что было прежде, тоже было ужасно. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло. Да, слушаю. Алло. Пожалуйста, слушаю. Отец Георгий, будьте добры. Какое ваше мнение по поводу сегодняшнего дня и литературы? Какое взаимодействие между этими понятиями? Я, в общем, к тому и веду наши разговоры, что сегодня, на мой взгляд, литература не услышана нами всеми. Мы мало читаем классику. Сегодня мы потеряли к ней интерес, и мы мало знаем современных писателей. И на самом деле неизвестно еще, отвечают ли современные писатели на запросы сегодняшнего дня, на вызов сегодняшнего дня. Я боюсь, очень боюсь, что те сложности, которые мы переживаем сегодня, они усугубляются тем, что сегодня русская литература практически исключена из нашей жизни, что она сегодня перестала быть той силой, какой она была в XIX веке. Мне кажется, это очень существенный момент. У нас еще звонок, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаю вас. Извините, нас разъединили. Да, давай. Я, может быть, не по существу хочу спросить. Вот на путь Христа, вот его крестный путь, почему он не применил свою силу, так сказать, божественную, и просил кого-то донести крест? Тут не была подмена какая-то. Как вы это можете расшифровать? Ну, а помните, как апостол Павел говорит: «Сила моя в немощи совершается». Сила Христова совершается не путем торжества на земле, не путем давления, не путем насилия. Сила Христова совершается в немощи. А тот факт, что Христос дал нести свой крест Симону Киренянину, это как бы отправная точка всей нашей истории, всего пути христианского, суть которого в том и заключена, чтобы носить бремена друг друга, чтобы поддерживать друг друга в сложные минуты, подставлять плечо товарищу, подставлять плечо знакомому и незнакомому, достойному и недостойному. Сила моя, сказал Бог апостолу, совершается в немощи. Давайте, родные мои, ни в коем случае не забывать об этом. Мне представляется, что это очень важно, это действительно очень важно. Я думаю, нам с вами очень важно как-то усвоить и осмыслить то обстоятельство, что жизнь на Руси в 18 и 19 веке совсем не представляла той идиллии, которая иногда нам рисуется в воображении. Жизнь на Руси стала маломальски терпимой, маломальски сносной только в последние десятилетия 19-го, первые десятилетия 20 века, когда все-таки основная масса населения уже стала грамотной, была допущена к образованию, когда начало уходить в прошлое то чудовищное, то страшное неравенство, имевшее место в прошлом, когда люди все-таки перестали делиться на белых и негров. Рабство в Соединенных Штатах, оно заметно, потому что белые на свободе, черные рабы были в прежние времена. Рабство на Руси не так заметно, потому что у всех одна кожа одного цвета. Все, казалось бы, православные люди. Но подумайте, до какой степени это страшно, когда помещик и его крестьянин причащаются из одной чаши, а на другой день один продает другого иному владельцу или засекает на конюшне до смерти. У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаю вас. Алло? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Георгий. Добрый вечер. Вот мы вот как будто слон из открытой двери. Ведь все-таки рабство, оно же быстро не пройдет. Оно у нас может быть очень глубоко сидеть. И может быть еще нужно два века, чтобы нам Россию разделаться в душе. А это идет и леность, это и грубость, это и воровство. Да, леность, грубость, хитрость, бесстыдство, лживость и так далее. Может быть, еще нужно ждать время. Оно само, ну, знаете, ждать время – это дело дохлое. Так можно действительно 200 лет прождать. Я думаю, что в условиях сегодняшнего дня, в условиях, когда есть средства массовой коммуникации, когда есть и телевидение, и радио, и газеты, и журналы, в условиях, когда мы поняли, в чем дело, выдавить из себя раба, уйти из Галута, вот из состояния этого египетского плена, мы все-таки можем довольно быстро. Потому что наша с вами задача действительно сегодня заключается именно в этом, чтобы победить раба в самом себе и по капле выдавливать из себя раба, как говорил Чехов, стать свободными. Если мы станем свободными внутри себя, то тогда и Господь сможет действовать в нас гораздо ярче, гораздо сильнее, гораздо действеннее, чем он действует в нас, пока мы остаемся рабами. У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю. Добрый вечер. Я вот хочу сказать, что я это слово не любил, так сказать, по известным причинам, но, к сожалению, приходится употребить. Я хочу сказать, что мы сейчас переживаем реакции. И вот я хочу обратить внимание на две опасности, которые на две такие нехорошие работы, которые сейчас совершаются. Одна это попытка оспорить то, что русский народ бесповоротно отверг сословное устройство общества. Сейчас делается попытка убедить нас в обратном и попытаться нас как-то вернуть... Вы правы, я вас перебью, не уходите из эфира, но вы абсолютно правы. Русский народ отверг сословное устройство общества задолго до октября. Задолго до октября, в общем, все уже забыли, кто дворянин, а кто нет. И дворяне женились на мещанках, и на купеческих, и на крестьянских дочках, и брали в жены дворянок люди не дворянского сословия. То есть то, что сейчас сказал наш слушатель, чрезвычайно важно. Русский народ отверг сословное устройство в обществе задолго до октября и независимо от революции. Уже в последние десятилетия XIX века сословия на Руси были явными пережитками прошлого, и никто им не придавал никакого значения. То есть эта победа над сословным делением общества была задолго до революции одержана, и вот действительно то, что сейчас возвращаются к делению общества на сословие, это меня смущает, потому что все-таки это нечто глубоко антихристианское. Сословное устройство общества, оно противоречит основам церкви, оно противоречит фундаменту, на котором стоит церковь, в которой мы все чада Божьи, в которой мы все равны перед Богом и объединены вокруг евхаристической чаши. У нас еще звонок, пожалуйста. Это я же, меня отключили. Что бунта, чтобы это 18 век, чтобы вот эта картина, так сказать, да, предстала. Но а вторая опасность, которая сейчас тоже вот со стороны реакции исходит, это попытка сольмования русской классической литературы. И я в ужасе, что сейчас совершается, так сказать, под покровом лицеев и гимназий, которые зачастую носят название православных. Чему там учат детей и юношества? Вы знаете, именно поэтому я заговорил последние месяцы о литературе и только о литературе, и буду продолжать эти циклы, и постараюсь все-таки что-то из этого напечатать, сделать какую-то книгу или цикл статей, не знаю, что получится, но будем над этим работать, потому что действительно то, что сейчас происходит, увы, приходится назвать словом «шельмование». Шельмуется русская литература XVIII и XIX веков за то, что она далека от Бога, далека от христианства, за то, что она не православна, за то, что она жидомасонская, за то, что она вся ориентирована на Запад, за то, что она безбожная и так далее, и так далее, и так далее. Забывается о том, что русская литература, она всегда была оберегаема православной церковью, и что все наши иерархи XIX века, прежде всего митрополит Филарет, которого мы теперь почитаем в лике святых, с заботой и бережно относился к русской литературе, читал и журналы, и всех русских писателей, и самым высоким образом оценивал писателей, причем не вдавался в то, кто ходит в церковь, а кто не ходит, кто бывает на исповеди, кто нет, кто причащается, а кто причащался последний раз в юности. Он не об этом думал, Филарет, когда читал русских писателей и рекомендовал читать русских писателей своим чадам. Он думал о том нравственном начале, которое несла и несет нам русская литература. Поэтому я думаю, что наш последний собеседник поставил два очень важных вопроса. Сама история задолго до октября, задолго до революции отвергла сословное деление, тем самым пошла по абсолютно христианскому пути, потому что, конечно, в церкви сословий быть не может. В церкви мы все чада Божии, в церкви мы все вокруг чаши. Это, во-первых, и, во-вторых, все-таки сама церковь и не только признала литературу, но и призвала к трудам русских писателей, потому что тот невиданный расцвет литературы, который мы пережили в XIX веке, он именно заменил церковную проповедь, которая или отсутствовала, или по разным причинам была слишком мало слышна. И лучшие иерархи церкви, такие как Филарет Дроздов, святитель московский, такие как архиепископ Филарет Гумилевский, они прекрасно понимали, роль и место литературы в нашей жизни. Много об этом писал и владыка Евлогий, в частности, в своих записках. Много он об этом говорил и в беседах с Татьяной Ивановной Манухиной, которые отчасти описаны ею в ее переписке, отчасти сохранились в воспоминаниях современников, в воспоминаниях ее друзей. Будем, родные мои, и в дальнейшем учиться у русских писателей и вчитываться в их тексты, быть может, по-новому, вслушиваясь в то, что они нам говорят действительно, а не то, что нам предлагалось как главное в их творчество методичками, разработанными в Минпросе СССР. Вот давайте попытаемся по-новому прочитать русских писателей, и мы увидим, что не были они безбожниками, что не были они врагами веры православной, что были они как раз носителями того семени, которое вышел сеятель сеять да сеет. Прощаюсь с вами, родные мои, до следующего раза. Да благословит вас Господь Богом.